спасен я от ада. Богатство мне душу спасти не смогли, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Не золотом тленный мой долг был уплачен, велик этот долг необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкупа смерти ужасной дала. Лишь кровь на Голгофском кресте под смерти ужасной дала. Не золото дало мне счастье, надежду, уныние, страх был удел мой земной. Лишь круг на Голгофском кресте золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправданья ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла.